Чудны дела твои, Господи. Я-то думал, что жил растягивать на дыбе будут или что хуже припасут, но не кормежку. Разворошив тряпки, нашел чистую льняную рубаху, шерстяной черный камзол, такие же штаны и кожаные сапоги, точь в точь, как у стражников. Воистину подарок судьбы. Ох, как же я продрог. Накинувшись коршуном на одежду, сбросил с себя грязную рванину, торопливо облачился в новое и после уже принялся за кашу. Она еще не остыла, вино тоже. Внутри меня растекалось блаженное тепло. Черт возьми, я был счастлив несколько мгновений, даже зажмурился от удовольствия. Впрочем, скоро охватили тяжкие, невеселые думы, что терзали на замковом дворе. Я опять перечислял имена тех, кто пошел за мной и встретил свою смерть. Вспоминал старика и братьев, уничтоженных низверженным. Снова и снова повторял имя Алисы. Перед глазами вставало неописуемое отчаяние, застывшие на лике Томаса Вилдона, когда он узрел в одной из теней свою дочь. Церковник тоже впутался в эту историю, в мою историю, из-за меня. Дьявол его подери. Я лежал на соломенном матрасе, подложив под затылок ладони и уперев взгляд в выщербину на оштукатуренном потолке. Моя жизнь не может быть прежней. Очередное воровское дело, знатный куш и кутеж, вот чем я жил после Лирпа. Нет, я, конечно, искал ниточки, что могли бы привести к тому, кто уничтожил ночных крыс. Только я посвятил поискам лишь первые полгода, а потом, отчаявшись хоть что-нибудь раскопать, почти смирился с тем, что небо Арнора так и не увидит отмщение за воровское братство. Я бесцельно прожигал дни. Порой, когда вновь накатывали воспоминания и тоска, не находил ничего лучше, чем просто сменить обстановку. Я отправлялся в новую столицу или большой город, обкрадывал очередного толстосума, и вновь, кабаки, вино, женщины. Пока это не наскучило, да так, что загорелся мыслью о флебустьерстве. Каприз избалованного золотом молодого человека. Я мог позволить себе столько монет, сколько захочу, и тогда купил новую игрушку, шхуну Скорпион. Да, теперь понимаю, что мое пиратство, это всего лишь блажь. Ну а что теперь? Рой, Шрам, Манрак. В голове зазвучал длинный список. Алиса, старик, Алиса нужна мне, и я должен отомстить, чтобы погибшие отдали свои жизни не зря. Да вытащить, в конце концов, из этой передряги Вилдона и его чокнутую Лилит. Помощь Ричарду. Но как? Кровь и песок. Отныне я знал, ради чего жить и в чем корень всех бед. Кто за все в ответе? Низверженный. Убить его? Я заскрежетал зубами, вспомнив о магии того, кого именовали низверженным. Как его уничтожить? Мне сие неведомо, но я все же вор. Сделаю то, ради чего все затевалось. Перстень бога сына должен стать моим. Найду Алису, Вилдона. А что потом? Не знаю. К черту все, что будет потом. Сперва нужно получить свободу. Обостренный магией Харуза слух говорил, что в коридоре на страже двое или трое. Я размышлял, как управиться с ними, не имея ничего, что хоть отдаленно напоминало оружие, когда послышалось шарканье стариковских шагов. Кто-то приближался к моей камере. Спустя минуту дубовая дверь отворилась. В освещенном фонарем проходе показалась сгорбленная фигура в монашеской рясе. Вошедший опирался на посох с закрученным в спираль навершием. Из-под капюшона, тень от которого полностью скрывала лицо, раздался дрожащий голос. «Твое время пришло». Глава 13. Первая кровь. Дверь затворилась. Вошедший откинул капюшон. На меня смотрел глубокий старик, лысый, с морщинистым лицом и блеклыми глазами. «Мое имя Тахут», надломленным голосом произнес он. Я сделал вид, что не заметил появления в камере еще одного человека. Но что за гость пожаловал ко мне? Монах доковылял до стола, тяжко вздохнув, облокотился рукой о столешницу и, придвинув к себе табурет, грузно уселся на него. Движения давались древнему старику с явным трудом. «Когда-то меня звали иначе», — вновь заговорил он, — «отцом Леонардо». «Да, давно это было». Старик замолк, погрузившись в воспоминания, даже закрыл глаза. Потом, выдохнув, вновь вперил в меня взор и продолжил. «Мой постриг в монахи случился почти 190 лет назад. Тогда я стал отцом Леонардо, но вот уж полтора столетия как обрел новое имя». Усевшись на кровати, я с подозрением взглянул на монаха. «Что за игру учиняют со мной? Сначала накормили и переодели, теперь вот прислали дряхлого деда сказки баять, а впереди-то пытки. Нет, не хочу харкать кровью пред палачом. Я должен улизнуть из камеры. Поговорю со стариком, раз он так хочет, и пусть убирается отсюда. Сколько же вам лет? Без малого 233. Люди столько не живут, буркнул я. «Ты прав». На лице старика отобразилось подобие улыбки. «Ты воистину прав. Столь долгий век дарован немногим, и поэтому я здесь. Снова говорю тебе, твое время пришло». «Какое еще время?» Раздраженно бросил я. «Что он хочет от меня? Чтоб я стал избранным? Время сделать главный выбор. Время принять низверженного», подтвердил мою догадку старик. «Разве у меня есть выбор? Разве круг из 13 магов не обратит меня в слугу низверженного?» «Обратит», кивнул монах. «Нет такой воли, что способна противиться кругу 13. Но я здесь, чтобы ты признал низверженного по доброй воле». Я молчал, больше смерти боялся потерять себя. Страшился, что после обращения превращусь в кого-то другого. Как Тивил, должно быть, его обратили. Однако старик истолковал мое безмолвие неверно, будто я колеблюсь, и заметно приободрился. «Слушай меня». Теперь в глазах монаха показался огонек. «Низверженный есмь создатель всего нашего мира, всего Эрнера. Он творец, он отец мира». Старик не лгал и не заблуждался. Не знаю, откуда пришла уверенность в правдивости слов монаха, только услышанное воспринималось как истина. «Наш мир много старше, чем говорят церковники». Монах поморщился. «В те древние времена, о коих не знают даже перворожденные, Арнором правил один бог, низверженный. Тогда его рекли по-иному». Старик замолчал. «Как его называли?» — спросил я. «Сие нам неведомо. Мы познали его как низверженного. Мы, кто это? Рыцари Грааля. Веками и десятилетиями мы по крупицам восстанавливали почти утраченные знания. Мы пытались постичь запретное, древнюю магию», — Тахут квинул. «Почти все, что выходит за границы истинной силы, я назвал термин, которым церковники обозначали используемую ими магию. Иначе ее нарекли святой магией или попросту святой волшбой, считается черной магией. Это так, кроме чародейства немногочисленных магов, выпускаемых богословскими и философскими факультетами в 7 главных университетах Большого Эрнера», — добавил я, — «общеизвестные в общем-то истины». Старик также согласно кивал. «Всем, кто изучал историю, хорошо известно, что после окончательного торжества веры средь людских земель Матерь-Церковь буквально сожгла на кострах инквизиции почти всех магов, колдунов, ворожеек и прочих, кто пользовал дьявольское вспоможение. Только святая магия, как воплощение истинной силы, как благословение двуединого Бога, была объявлена дозволенной, и только для святых отцов, ибо она есть орудие в руках их, как они сами, орудие Бога Отца и Бога Сына на бренной земле». С некоторым изумлением я понял, что почти дословно вспомнил строки из энциклики об истинной силе и богопротивном колдовстве. Монахи лечили, изничтожали нечисти, даже использовали заклятия из боевых арсеналов древнего полузапрещенного искусства, не говоря уже о прикладной ворожбе. Кое-что немногое было разрешено и аккредитованным при архиепархиях магам. Конечно, одними энцикликами да буллами древнюю магию так просто не искоренить, и не зря столетиями пылали очищающие душу костры. Но нынче магия — лишь тень прошлых знаний, и то, что помнили в новой эпохе, почти исключительно являлось делом Матери Церкви. Как нередко об этом говорили сами святые отцы, одним из крестов греховности рода человеческого, кое они несут на плечах своих, а выродки, что польстились на запретное, искушены самим сатаной. Если же кто с рождения обретается с даром, как я, например, то таковые явлены из материнской утробы от связи с духом нечистым. Все, что не истинная сила, есть черная магия. Но довольно отвлеченного повествования. Старик заговорил вновь. «Мы многое узнали, многое открыли заново и однажды постигли главную истину. Настоящая древняя магия неразделима с истоком нашего мира, с его создателем. Мы пытались дознаться о новом пути к двуединому Богу, познать его как-нибудь иначе, чтобы найти дорогу к утраченному. Но открылось иное». Взор монаха потух. Он был сейчас в прошлом. «Мы поняли, что двуединый Бог – это пришлая, чуждая Арнару сущность. Мы отреклись от Матери Церкви, и долгие годы ушли на поиски истинного Творца нашего мира». Я слушал, затаив дыхание. Монах отложил посох и устало растер высохшими пальцами лицо. «Да, мы долго блуждали в поисках знаний, что явили бы Арнару его первого Творца», — продолжил он. «Искали союзников и обрели их в эльфах Гвиндара. Те преследовали свои цели, но на какое-то время интересы эльфов и ордена совпали. Дабы скрыться от назойливых взоров инквизиции, мы возвели в лесах перворожденных этот замок». Монах обвел взглядом камеру. «Черный замок – последний оплот рыцарей Грааля. Мы перевели сюда лучшие умы ордена, главную библиотеку, архив и, конечно, наших немногочисленных магов. Истинное сокровище ордена, главная его тайна. Как оказалось, не зря. Вскоре тьма объявила нас еретиками, многие и многие из братьев были схвачены, замучены и казнены, но дело ордена продолжилось. А потом начались войны святого отмщения. Наши союзники отступали, войска людей и ищейки папы приближались к нашему последнему рубежу. Старик вздохнул. Мы отчаянно пытались дозваться до истинного Творца, ибо ведали, что в нем спасение для нас и для мира, который до сих пор ослеплен ложью. Матери Церкви. Старик скривился, словно вкусил чего-то до нельзя гадкого, и его взор неожиданно воспылал. У нас получилось. Когда надежда почти покинула самых стойких из нас, а армии четырех псов громили войска Гвиндара, мы услышали отца мира. Монах стиснул посох. Мы призвали его. Он научил нас, и мы сломали барьеры, что сдерживали истинного Творца от возвращения в свой мир, к своим детям. Но разрушение стен, что отделяли низверженного от Эрнера, обернулось неожиданными и воистину черными последствиями. Вместе с барьерами, возведенными против низверженного, рухнули скрепы, удерживающие наш мир от области, где правит дьявол. Дыхание сатаны коснулось Эрнера. Это случилось здесь, в эльфийских лесах. Так появилось запустение. Это вы. Я попытался что-то сказать, но, потрясенный, не мог произнести ни слова. Вы сотворили проклятие. Нет. Старик мелко затряс головой. Мы спасли мир от гибели. Мне казалось, что Тахута вот-вот хватит удар, но древний старик справился с сильнейшим волнением. Несколько раз сипло вздохнул и, успокоившись, продолжил. Когда пали последние преграды, сдерживавшие низверженного, мы поняли, кто закрыл для него Эрнер. Это сам Бог-Отец, тот, кому мы служили и от кого отреклись. Старик закрыл глаза, но вместе с разрушением последней стены, отгораживающей Эрнер от пределов, где находился низверженный, наш мир оказался открытый для ветров, рожденных в нижних слоях реальности. В аду, именно так, я снова увидел горящий взор старика, его снова будоражило прошлое. Он говорил теперь громко, порой с жаром восклицая. Стены, отгородившие Творца от созданного им мира, были выстроены на одном фундаменте с преградами, разделяющими мир живых и мир мертвых. Присные дьяволы ринулись к нам. Первые из них появились в разоряемых эльфийских владениях. На Гвиндар легла тень сатаны. Но мы успели запечатать разрыв в ткани нашего мира, и Люцифер так и не пришел в Эрнер. Старик понизил голос. Мы успели. Он опять смолк и прикрыл глаза, но лишь на мгновение. Да, мы успели. Только цену заплатили страшную. Дабы затворить врата в преисподнюю, погиб почти весь капитул ордена. 20 иерархов. Круг из 20 братьев. Они умирали в муках, но никто не разорвал связь с остальными. Мы должны были остановить дьявола, и мы сделали это, но лишь благодаря помощи низверженного. Бог встал в наш круг как один из смертных. Последняя фраза торжествующе прозвучала в устах старика и как будто отняла у него множество сил. Они все отдали свои жизни, вновь негромко заговорил Тахут. Остался лишь я один, великий магистр Леонардо Паттин. Места павших заняли другие наши братья, и отныне рядом с нами был он, первый творец, низверженный. Старик сорвался на крик. Дабы вновь успокоиться, ему потребовалось 2 дюжины ударов сердца. Я молчал и внимал. Предо мной открылась величайшая тайна мира, и старик говорил о приходе в Эрнер древнего бога явно не просто так. Я настороженно, с опаской ждал, что он скажет дальше. Низверженный даровал нам кладезь истинных знаний. Мы быстро восстановили утраченное и одновременно обуздали хаос, вырвавшийся из адских глубин. Милость низверженного безгранична. Немалое из забытой древности уже постигнуто. Мы вновь повелеваем стихиями, ведаем, как обуздать многих из нечистых созданий. Они покорны нашей воле и теперь служат нашему делу. Лишь неупокоенные души людей и прочих смертных вне нашей власти. Мы противимся некромантии, ибо низверженный есмь бог всего живого. Моя спина взмокла от пота. Рядом в облике старика сидело жуткое чудовище. Он говорит, что дьявольские твари служат им, что это древний бог научил, как обуздать нежить. Но низверженный рвался в наш мир вместе с сатаной. Не был ли низверженный еще одним ликом дьявола? Жутко при мысли о том, какой тягчайший грех совершил этот старик. О, Николас Гард совсем не святоша. Я вор и душегубец, проклятый пират. Я пользую магию Харуза, которую священники называют не иначе как черной, а самого воровского бога, демоном. Да я просто плюю на Матерь Церковь и вспоминаю о двуедином боге, только когда припечет. Однако ж мои проступки ничтожно малы пред содеянным бывшим отцом Леонардо Паттином и иерархами ордена Грааля, кого бы они ни призывали, но открыли путь Варнар для монстров из самой преисподней. Истории об упырях и прочей нечисти звучали по долам и весим испокон веков, и, верно, нет дыма без огня, адские создания издревле бродят под ночным небом Варнара. Но полтора столетия назад они хлынули в наш мир, словно прорвавший дамбу водный поток. Вот, значит, из чего появилось запустение. И все это сотворил сидящий напротив меня старик. Пусть он винит иных и корит в прорыве дьявольских сих в наш мир вовсе не себя, но свершенное было сделано именно им, им и его соратниками. С тех пор по земле ходит низверженный, который, возможно, есть сам сатана. Он уничтожил ночных крыс. В его плену Алиса Кайлер, моя любовь, та, которую я поклялся спасти от власти возвратившегося бога. Видишь это? Монах ткнул скрюченным пальцем в собственное сердце. Только сейчас я заметил нашитый белый церковный крест на синем поле, перечеркнутый слева направо красной стрелой. Новый герб нашего ордена. Ему столько же, сколько лет моему новому имени. Мы перечеркнули красной стрелой прежнее бытие. Я молчал. Мы проникли ко всем королевским дворам, переведя дух. Продолжал старик, нас очень много в церкви, скоро начнется новая эра, эра низверженного, мы узрим начертания его истинного имени и постигнем все, что было утеряно, наступает наше время, а ныне настал час для твоего выбора. Какого выбора? Спросил я, хотя и так ясно, что хочет от меня старик, прими низверженного, я, не перебивай, выслушай, в тебе сильна первая кровь, кровь, что текла по жилам первых людей Ернара, первых детей Творца. Когда его низвергли, пришли новые боги и их дети, новые люди и племена нелюдей. Первых людей, таких, как ты, изгоняли с нажитых мест, обращали в рабство, а после просто истребляли как диких зверей. Первых людей уничтожили почти поголовно, но не всех. Некоторые выжили, растворились среди новых людей, родили сынов и дочерей. Через века в человеческих головах исчезла память о первых и новых людях. Все стали просто людьми. Но первая кровь осталась, долгими поколениями она никак не проявляет себя, но порой с рождением на свет новой души обретает силу и она. Такие люди наделены магией. На языке вертелась пара фраз, что в моей крови изрядная примесь рачей, но я смолчал. Однако старик приметил мои сомнения. Тебе открыта воровская магия, не отпирайся. Мне ведомо о пяти твоих талантах. Это и есть первая кровь. А что мне с признания низверженного? Выпалил я. Отчего вам просто не обратить очередного пленника в слугу вашего бога, не тратя времени на уговоры? Великий магистр гневно сверкнул глазами, не обнаружив в моем тоне какого-либо почтения к возвратившемуся божеству, а я просто заговаривал ему зубы. Коль вместо появления 13 магов, необходимых для обращения, сюда спустился Тахут, то у меня еще будет время на раздумья. Пусть старик мнит, что зародил во мне сомнения, да и убирается из камеры. Надо бежать. Я хотел это сделать тихо, без лишнего шума, хотя бы в начале побега, но, если убью старика, расправлюсь с охраной за стеной и ускользну из подземелья, Тахута обязательно хватится. Скорее всего, это произойдет раньше, чем позже. «Посмотри на меня», — сказал старик, — 10 лет назад я был прикован к постели. Годы взяли свое и почти обездвижили меня, но низверженный обещал высшим вечную жизнь. Мое время повернулось вспять. Я молодею, и каждый новый день прибавляет мне сил. «Высшие?» — спросил я. «Узнаешь со временем и про них?» — растянул губы в улыбке старик. Зубы у него все на месте. «Ныне скажу лишь, что высшие — это те немногие, кто правит сиятельными, которые в свою очередь вознесены над легионами избранных. Проклятый пепел, он так и сказал, легионы, их множество, и Вилдон о том же твердил, из этих лап мне надо вырвать Алису. Если по своей воле примешь низверженного, Тахут как будто не узрел всплеска ненависти во мне, то первая кровь очень скоро превознесет тебя до избранных. Она, кровь первых детей Творца, очень сильна в тебе, а там, кто знает, и встанешь в один ряд с самыми ближними слугами отца мира, будешь высшим, и обещаю, старик сделал многозначительную паузу, обещаю, ты обретешь в себе далеко не одну лишь воровскую магию, ты будешь могуч, да, в тебе видна немалая сила, поэтому я здесь, дабы снова повторить, прими низверженного, мне нужно подумать, конечно, кряхтя, старик поднялся, тяжело опираясь на посох, он пристально уставился на меня, словно пытался высмотреть что-то недоступное моему пониманию. Под этим цепким взором было очень неуютно. Дверь в камеру открылась. Вошел офицер, тот же, что командовал конвоем, разделившим меня, отца Вилдона и Нурадга. Я выругался про себя. Был же на стороже, как не услышал приближение кого-то нового к дверям камеры. «Следуй за ним», — произнес великий магистр. «Покуда идете, будешь думать. Он проведет в зал 13.1, вырвалось у меня, и тотчас я закусил губу. Какого дьявола мысли ломится наружу? Офицер пришел один. Не слышно, чтоб в коридоре к паре охранников прибыло стражников. Тахут равнодушно кивнул. Лицо офицера также не выражало никаких эмоций. Хотя распоследний дурак понял бы, что у пленника на уме. Впрочем, какое мне дело до них? Не взглянув более на великого магистра, я выбрался из камеры. В длинном коридоре скучали двое стражников. Один с мечом, другой с арбалетом, и больше ни души. «Ступай вперед», — велел появившийся за спиной офицер. «Кровь и песок, что за акцент у него?» Двух слов хватило, что призануть слух. Двинулись по длинному коридору, шли в направлении, противоположном тому, откуда меня привели. Шагали вдвоем, и я настойчиво искал подвох. Не могут же послать за пленником всего одного конвоира. Даже руки не связали. Я оглянулся. Офицер спокойно идет позади в трех шагах, освещая пространство вокруг нас ярким фонарем. Лицо, как маска, ничего не выражает. Далеко позади освещенный пятачок с двумя стражниками у покинутой мной камеры, откуда лишь сейчас вышла сутулая фигура в монашеской рясе. Длинный и прямой, как стрела, коридор не освещен. Слышался лишь стук каблуков по каменному полу. Темнота и тишина окружали меня и офицера. Нельзя и желать чего-то лучшего. Только бы скрыться с глаз тех стражников и старика. Проклятый пепел. Меня проняла нервная дрожь. Свернули за угол и, миновав полукруглую арку из двух грубо вытесанных столбов, продолжили путь. Такой же коридор с затворенными дубовыми дверями. Еще полсотни шагов, чтоб за углом никто не заподозрил неладное, если увидит, как заметается отсвет фонаря. Я ждал, дабы убедиться, что наш свет уже не виден никому в том коридоре за углом. Чуть не извелся, ведь мы могли в любое мгновение покинуть столь удобный для моих замыслов подземный тоннель. Но впереди по-прежнему чернота и тишина, сзади шагает всего один человек. Ахарус, помоги. Сейчас я сольюсь с темнотой, чтобы через миг очутиться за спиной офицера и свернуть ему шею. Я потянулся к воровской магии, но, дьявол, ничего не получилось. Снова во мне лишь пустота, как в подземельях Бранда. Но в камере-то все таланты были при мне. А, проклятый пепел, надо действовать. Я резко развернулся и кинулся на офицера, чтоб прикончить его, пока тот не успел опомниться и поднять шум. Имелись в арсенале ночных крыс приемы для убийства вооруженного противника голыми руками, важна только внезапность и быстрота. Но, проклятие, он же был в трех шагах позади, как он оказался в двух дюжинах футов от меня. Зарычав, я снова бросился на офицера. Сейчас он выхватит пистоль и выстрелит почти в упор, однако я лишь распалился от близости смерти. Хотя бы утащу его с собой. Я вложил все имевшиеся силы в рывок и кинулся навстречу то ли небытию, то ли свободе. Офицер вскинул из-под плаща правую руку. В пустой ладони нет ни клинка, ни пистоля. Растопырил пальцы, шесть пальцев. Но я уже близко. Искры посыпались из глаз. Удар огромного невидимого молота встретил меня в прыжке и отбросил назад. Я упал спиной на каменные плиты пола. Подняться. Но еще один удар, уже не молота, а железного кулака, угодившего в живот, кинул к стене. Задыхаясь, я упал на бок. Сверху посыпались новые удары, гораздо слабее, зато их было много. Словно колотила озверевшая людская толпа. Внезапно все прекратилось. Надо мной возвышался офицер. «Поднимайся». Я валялся у его ног и не думал вставать. Тешил себя мыслью, что набираю сил, однако попросту был избит до полусмерти. Фигура офицера поплыла перед глазами, успел лишь заметить, как он снова поднял шестипалую руку. В один миг меня накрыло ледяной волной. Я широко раскрыл глаза, чувствуя, как зимний холод проникает во все части моего тела. Через три удара сердца лед внутри меня истаял, ушла боль. Я ощутил себя заново рожденным. Магия. Колдовство шестипалого офицера сперва едва не убило, а затем исцелило. Кровь и песок. Поднимайся, вновь услышал я, и смирно ступай вперед. В следующий раз лишь подлатаю, только чтоб ногами смог передвигать. Выругавшись не таясь, я поднялся. Офицер снова стоял в трех шагах, ничем не выдавая, что произошедшее стоило хоть толики его внимания. «Иди теперь», — бесстрастно произнес он. Я медлил. Надо еще пробовать. Словно прочитав мои мысли, офицер наконец усмехнулся. В то же мгновение незримая сила прижала мои руки к бокам и толкнула вперед. В адрес Шестипалова полетели проклятия, но невидимый кляп заткнул мне рот. Я не мог противиться магии, униженный, беспомощный, ступал по коридору. Глава 14. Подземное святилище. Сжатый колдовскими тисками, я понуро брел по очередному темному коридору. Позади раздавался стук каблуков офицера. Кровь и песок, он маг. Я пребывал сейчас в совершенно подавленном состоянии и ступал вперед, как обреченная скотина, которую гнали под нож мясника. Принять низверженного, бывало, старик говаривал, что, как бы ни извернулась судьба, только оставайся собой. Служи, но не прислуживай. Наймись, но не продайся. Береги душу. Главарь ночных крыс был глубоко верующим. О чем, конечно же, мало кто даже догадывался, не то что знал. Я из числа немногих, кто ведал о том, и набожность старика всегда оставалась для меня загадкой. Нынче, кажется, начинаю его понимать, а может, просто где-то глубоко внутри засели слова старика о бессмертной душе каждого из нас. Банальные, в общем-то, суждения, зато верные. Не столь страшно лишиться всего и даже потерять жизнь, но лишь не бессмертную душу. Служение возвратившемуся божеству навсегда лишит надежды на спасение и прощение. В этом не сомневался ни на йоту. Проклятый пепел. Я не вправе сдаться. Не могу проиграть. Должен избавить Алису от дьявольских пут. Бороться. В который раз попытался вырвать из невидимых пут руки или просто остановиться, но снова и снова убеждался в тщетности этих усилий. Не мог даже кинуть бранное словечко. Магия запечатала и уста. Против нее я бессилен. Я ощутил вкус отчаяния. Кровь и песок, только не признавать поражение. Не пасуй, Николас Гард. Дабы развеять мрачный настрой, попробовал восстановить в памяти путь, которым конвоир вел меня по подземельям замка. Да куда там, безнадежная затея. Пустые, укрытые мглой коридоры и бесконечные повороты. Порой задавался вопросом, а хватит ли масла в фонаре офицера, но мы шли и шли, а светильник по-прежнему горел. Я сбился со счета, сколько раз мы заходили за угол. Иногда возникало ощущение, что блуждаем внутри запутанного лабиринта. Мог с уверенностью сказать лишь то, что спустились на 7-й нижний уровень. Проклятие, в саму преисподнюю идем. Я невесело усмехнулся, как бы эта не слишком удачная шутка не превратилась в явь. Эй, что там? Скорее почувствовал, чем заметил что-то впереди. Стены подземного тоннеля вот-вот разойдутся в стороны. Потянуло сквозняком. Через полсотни шагов коридор оборвался широкой каменной лестницей, уходящей далеко вниз. Ступеней 200, а то и поболее. Мы добрались до огромной пещеры, а может, к гигантскому подземному залу. Верх спрятан мглой. Я не мог определить, что там. Искусственная кладка или природный камень. Не разглядеть и дальних стен, зато отчетливо видно, что находится внизу. Темноту прогнал зеленоватый тусклый свет, источник которого оказался загадкой. Почти все пространство на дне каменного мешка занимало куполообразное сооружение. Как виднелось отсюда, абсолютное круглое у основания. Поднималось оно на 3 человеческих роста, сложено было из белого камня, без единого окна, барельефов и каких-нибудь иных внешних украшений. Как будто кто-то разрезал великанский белый шар и положил сюда одну из половинок. Прямо напротив лестницы в нижней части непонятного строения темнело прямоугольное темное отверстие. Вероятно, вход. Вокруг здания сферы стояли черные фигуры. Неяркий свет делал их очертания полуразмытыми. Еще 2 фигуры замерли у прохода в полусферу. Чего застыл? Раздалось из-за плеча. Спускайся. Вдруг пришло понимание, что магия более не толкает меня вперед. Отвали. Огрызнулся я. Аво. И говорить снова могу. Я обрадовался, однако ненадолго. Попытался развернуться или хотя бы взмахнуть руками, но колдовство все еще стискивало меня в незримых объятиях. Только и мог, что оглянуться. Офицер обнажил шпагу. «Шевелись!» – потребовал он. «Пошел ты! Силы у моего конвоира явно не бесконечны, его магия выдыхается. Что, если она истает прямо сейчас? Надо оставаться здесь. Там внизу десятки, а то и сотня приспешников низверженного. Тут же лишь я и офицер. Один на один. Я осклабился». Подождем, паскудиныш, пока твое колдовство совсем не улетучится. Острие шпаги ткнуло в спину, я продолжил стоять на месте. Клинок давил все сильнее. Ну, рыкнул офицер, ступай. Я не шелохнулся. От белого строения веет чем-то воистину ужасным. Хуже смерти и страшнее шпаги в 6-палой руке. Сталь проткнула орденскую одежду. черный камзол и льняную рубашку. Иди, зло требовал офицер. Меж лопаток потекла кровь, острие клинка все глубже врезалось в мою плоть, а я упрямо гнул свое. Но что дальше? Так и продырявит насквозь. Нет, смерти я не боялся, но не помирать же зазря. Я дернулся, пытаясь отпрыгнуть в сторону, чтобы потом кинуться на офицера, и при мысли о прыжке ступни отказались отрываться от каменного пола. Мог шагнуть только вперед, и этот шаг означал для меня поражение и первую ступень, ведущую к низверженному. Я лихорадочно искал спасения, но тщетно, все еще пленен чужой магией в паре дюймов от смерти. Стальное жало неумолимо впивается в спину. «Харус, помоги!» Офицер трижды прошипел короткое слово на незнакомом языке, скорее всего, ругнулся и неожиданно вогнал шпагу в ножны. Я шумно выдохнул. Еще немного, и пришлось бы пасовать. «Сюда!» Неожиданно громко крикнул он. Двое его услышали. Наверх поспешили два стражника, из тех, что находились ближе к лестнице. Скоро к нам поднялись двое солдат, такие же мечники, что конвоировали со двора замка в подземелье, в черненых кирасах поверх темных камзолов, шлемы с высоким гребнем и полями, обычные служивые, и с пятернями. «Спустить его», — приказал офицер. Без лишних слов меня схватили под локти и не церемонясь потащили вниз. Поначалу дергался и сыпал проклятиями, да бесполезно, магия все еще сковывала меня, половина ступеней позади. Маг следовал за мной, а я обреченно смотрел на сферообразное строение. Оно куда выше, чем показалось на первый взгляд. Не в три, а скорее в пять человеческих ростов. Белые блоки идеально подогнаны друг к другу. Глядя на них, почему-то подумал, что это сооружение не из нашего мира и принесено Варнар извне. Кровь и песок, я страшился его. Однако меня тащили именно к нему, что меня пугало. Вход в каменный шатер охраняли два великана в черных плащах. Из-под глубоких капюшонов выглядывали черные маски и стальные морды. Волк и медведь. Стражники поставили меня прямо перед ними, как призовую тушку, и молча отступили. «Входи», — произнес волк, — «тебя ждут». Говорил он с тем же акцентом, что и офицер, только с более заметным. Произношение каждого из трех сказанных слов давалось великану с явным трудом, звуки казались грубыми, но больше зацепило иное. Я из-под лобья смотрел на руки волка и медведя. По шесть пальцев. «Входи», — теперь заговорил медведь. Опустив взор, я изображал глухонемого. Может быть, глупо, только не идти же на заклание безропотно, как овца. Великаны разом шагнули вперед. Меня снова схватили за локти и, подняв над каменным полом из широких плит, понесли в воздухе. Как ребенка, я задергался, чтобы хоть не облегчать им работу. Тогда медведь поудобнее перехватил меня и едва не вывернул плечо из сустава. «Дьявол!» Сдавленно вырвалось из моей глотки, и я тут же прикусил язык. Ничего поминать. Проход внутрь шел через полутемный тоннель, он сразу брал вправо от входа, и снаружи никак не увидать, что творится под каменным сводом белого здания. Меня тащили шагов пять, потом великаны резко повернули налево, и вновь пять шагов, прежде чем втащили в огромный внутренний зал. Алиса была здесь, в черном облачении убийцы, сапогах до колен, обтягивающих штанах и куртке, однако без маски и с откинутым капюшоном. Девушка прятала взор и не глядела на меня. Я тоже не мог посмотреть на свою возлюбленную дольше, чем сердце сделает три удара. Что-то уводило мои помыслы от Алисы и заставляло смотреть куда угодно, но только не на нее. Внутри странное подземное сооружение состояло из единого пространства, отгороженного от внешнего мира закольцованной стеной и потолком из отполированного белого мрамора, и выглядело еще более просторным, чем казалось снаружи. Идеально ровный, гладкий пол, тоже из белого мрамора, сложенный в огромный круг, укрытый куполом крыши. Я не понимал, как она держится без опорных колонн. Тот же зеленоватый свет непонятного происхождения, только ярче, чем снаружи. Иного убранства, кроме белого мрамора и того, что находилось посередине, не было, а срединную часть внутреннего пространства занимала высокая, под потолок, статуя из белого мрамора. Она поднималась из пола, являясь его продолжением и одним целым с белым камнем плит. Мускулистая, подтянутая мужская фигура в тунике без рукавов, вокруг головы ореола из множества расходящихся в разные стороны лучей. Там, где полагалось быть лицу, гладкий овал. Левая рука сжимала кинжал с золотым клинком, а правую безликий муж вскинул ладонью вперед к входящим в мраморный круг. На руке статуи шесть пальцев. Меня, похоже, привели в храм Низверженного. Лишь ему могли посвятить статую без лица. Я вспомнил, что, Как ни пытался, не мог посмотреть ему в глаза в разгромленном рачьем лагере. Мой взгляд сам тогда уходил в сторону. Пред каменным божеством темнела черная как ночь семиступенчатая пирамида. Каждый новый уровень поднимался над предыдущим на 1 фут. На вершине, облачившись в монашескую рясу, разместился Альбрехт Обсбург. Ниже Обсбургского герцога на каждом уровне у краев пирамиды замерли по 2 служителя Низверженного, тоже в монашеских рясах, только с надетыми капюшонами, лиц не видать. Все держали посохи с закрученным в спираль навершием, как у великого магистра чертовых рыцарей Грааля, дюжина чернокнижников. Они собрались вместе, дабы обратить меня в слугу возвратившегося бога. Кровь и песок, но где 13-й? На первой от пола ступени пребывал всего 1 маг, место слева от него пустовало. Великаны преодолели половину расстояния до магов и разомкнули хватку. Я неловко свалился на мраморный пол, упав на колени в 50 шагов от черной пирамиды. Она приковывала все мое внимание, манила к себе, и требовались усилия, чтобы отвести от нее взгляд. Мой взор уткнулся в 2 пентаграммы, 5-конечные звезды, каждую из которых вписали в колдовской круг диаметром в 6 или 7 футов. От дьявольских звезд, начертанных в нескольких шагах от нижней ступени пирамиды, исходило красное свечение. Все линии магической фигуры были словно вплавлены в белый мрамор и как будто горели в нем, только без дыма и огня. Алиса стояла около пирамиды, нас отделяли 3 дюжины шагов и 2 пентаграммы. Леди Кайлер наконец-таки посмотрела на меня, всего на 1 удар сердца, и поспешно отвернулась. На лице отрешенность, но в глазах боль. В моей груди появилось щемящее чувство тоски. Алиса. Рядом с ней находилась еще одна тень, тоже с открытым лицом. Лили Тандар, дочь Томаса Вилдона. В ее облике, во взгляде не осталось ничего от прежней хуторской девицы. В глазах безжалостная сталь и ледяной холод, даже когда смотрела на своего истинного родителя. Священник тоже был здесь. Он находился напротив Лилит. Третья тень с надетой маской держала шнур, вдетый другим концом в кольцо на обруче, что замкнули вокруг шеи отца Томаса. Он не сводил взгляда с Лилит, непрерывно шептал слова молитвы и не замечал ничего подле себя, кроме своей дочери. Я похолодел при мысли, что Вилдон потерял разум. Право слово, он в самом деле походил на безумца. Все его естество, внутреннее и внешнее, тянулось к Лилит. Но чужая воля не позволяла даже шагнуть к ней. Видно, что сила, сдерживающая отца Томаса, причиняла ему настоящую боль, и истязал вовсе не обруч. Шнур в руке тени не натянут. Я поежился. Больно яркие и свежие воспоминания об истязающей злой магии этого колдовского предмета. 4-я тень, тоже в маске, удерживала Нурагга. На орке также металлический обруч, тень за ним тоже сжимает шнур. Сотник был на коленях, с опущенной головой. Однако он не покорился судьбе, магия ломала, но не сломила его. Левой рукой тень сжимала стилет, уперев его в шею орка у затылка. Из-под острия кинжала вниз опускалась темно-алая тонкая полоса, падающая редкими каплями на плиты пола. «Третий исток здесь!» — воскликнул Альбрехт Обсбург. «Вероятно, он назвал истоком меня». Глаз герцога звучал громогласно. Мощь голосу наверняка придала магия. Речь чернокнижника покрывала подземное строение целиком.